Глава 29. Здание тряхнуло, и из дыры в потолке, в помещении, словно саранча, налетели жуткие летающие существа. Они были разных форм и видов, но всех их объединяли темные тона шкуры и наличие крыльев. При этом монстры, шипя и толкаясь, ревели от азарта и жажды крови, разлетаясь по огромному помещению в поисках добычи. «Босс, что делаем?» С долей паники в голосе спросил Соломон. «Валим, вот что делаем!» – рявкнул босс, направившись к выходу. «Сергей, мы видели сообщение. У нас пока тихо. Что делаем?» Из рации раздался встревоженный голос Юбера. «Всех эвакуировать в цитадель. Вооружайтесь до зубов, эти твари летают. Бледнокожих также эвакуируйте. От них не будет толку в этом сражении. А еще, рабы доставленные?» «Да, все, кроме дракона». «Черт, ладно, хрен с ним, не помри там». «И ты тоже», — рассмеявшись, ответил старый вояка. «Берите стволы, пробиваемся к ковчегу», — громко сказал, передавая лучевую винтовку Соломону. «Да, босс». Сергей постепенно переносил со склада лучевые винтовки и мечи. Делал он это на ходу, потому как спешил на первый этаж. В главном аукционном зале шла настоящая резня. Потоки крови, хрипы, вопли, визг и звук ломающихся костей. Участников и зрителей аукциона попросту разрывали на части, но все же многие участники были сильными воинами, потому давали сдачи. Однако летающих тварей было много, очень много. При этом они остервенело рвались в бой, казалось, не страшась ничего, потому даже в потоках крови себе подобных не останавливались и все с той же яростной агрессией бросались на бойцов. Были среди них и хитрые твари, что не спешили атаковать. Выжидая момент, они хватали зазевавшуюся добычу и поднимали к потолку. Словно орда пираний, на пир слеталось множество чудищ и разрывали бедолаг в клочья. «Сергей, прошу, помоги добраться до дома!» Выйдя из своей персональной комнаты, Малара увидела приближающийся отряд Сергея. С ней была ее охрана, но... Когда она раздевала этого мужчину, то не сдержала любопытства, посмотрела характеристики его снаряжения и обомлела. Четвертый уровень. Не рукотворный, а системный. Почти все его бойцы в этом снаряжении. Снаряжение ее охраны и в подметке не годится тому, что на бойцах перед ней. «Прости, но мне надо сваливать. Можешь пойти со мной, но не более», — не сбавляя темпа, ответил мужчина. «Я не могу бросить яйца. Я должна защитить своих детишек, наших детишек». «Ты издеваешься, женщина?» Остановившись и посмотрев на паучиху, громко сказал недоумевающий мужчина. «Я давно вынашивала яйца, а ты их оплодотворил, потому это наши дети!» С умоляющим взглядом громко заявила девушка. «Да твою ж мать! Почему мои первые дети то насекомые, то пауки? Забирай их и вали на ковчег!» «Нет, их нельзя переносить, и я смогу их защитить. Как и свои труды, их я тоже должна защитить!» Ответила девушка, и из-за ее спины появились четыре паучьи лапки, оставив в красивом платье четыре отверстия. «Черт с тобой, проведу, а дальше не помри». «Не помру, не недооценивай меня и моих людей». Быстро перемещаясь по коридорам, парочка, переругиваясь, смогла договориться, но на первом этаже вместо предполагаемой давки было практически пусто, кроме десятка трупов и шестерых чудовищ. Шестеро крылатых монстров между тем с веселым азартом разрывали девушку-регистраторшу, которая оказалась роботом. Во всяком случае, вместо крови у нее была какая-то прозрачная жидкость, да и костей явно не наблюдалось. Под разорванной кожей явно просматривались провода и какие-то мигающие штуки, о предназначении которых гадать сейчас было явно не время. Причем, судя по телам, что лежали рядом, она самостоятельно разорвала двоих, причем голыми руками. Монстры были разные. Крупные, мелкие, тощие, костлявые, со множеством рук. Цвет кожи тоже отличался. Тут был и черно-серый, и черно-синий, черно-фиолетовый, да и просто черный. «Вы убили пространственного демонита первого уровня и получаете 35 опыта». Залп из лучевой винтовки, и черное тело рухнуло на пол. 5 дыр в голове оказались смертельными. Следом за ним упали и остальные. «Невероятно!» – пробормотала изумленная паучиха. Ее охранники также были, мягко говоря, удивлены. Эти пространственные демониты – ужас пространственного океана, а эти странные люди... Малара даже среагировать не успела, а все твари оказались мертвы. Отряд вылетел из здания, но Сергей не обратил внимания на одну деталь. С одного из демонитов, помимо монеток, выпало зеленое яйцо награды. На улице творился невообразимый хаос. Даже понять, что происходит, сходу было невозможно. Прямо над головой в небе торчала огромная пасть демона, а по бокам от нее из пространственного океана перли мелкие, по сравнению с демоном, демониты. Со стороны казалось, что это черный дым, но нет, это был настоящий рой чудовищ. Но и город не был беззащитным. В гигантскую тварь полетели снаряды и огромные огненные шары. За считанные мгновения все небо было залито огнем, оно будто полыхало. Порожденные яростными атаками алые языки пламени доставали до земли, создавая множество пожаров. Каждое мгновение сотни демонитов превращались в пепел, либо разрывались на части и кровавым дождем орошали город. Но казалось, что врагам нет числа, и их становилось все больше и больше. Демон яростно взревел и стал активнее пробиваться в гавань, из-за чего весь остров затрясся. В ответ на демона обрушились молнии и энергетические лучи. «Валим, валим, валим, валим!» – прокричал Сергей. «Если эта тварь свалится на них, то спасения не видать». Спустившихся в город монстров было очень много, но убивать их всех не требовалось. Отряд попросту убивал тех, кого встречал, быстро и решительно. «Босс, с них падает награда», — сообщил взволнованный Соломон, что на ходу подобрал наградное яйцо. «Черт, пофиг, валим, даже секунда промедления может стоить нам жизни». «Босс!» — прокричал Соломон и заслонил с собой босса, а в следующее мгновение в него врезался кусок стены. К счастью, каменного человека под трансформацией в короля Волотов таким не убить, но и приятного было мало. «Вы убили пространственного демонита 2 уровня и получаете 105 опыта». 3-метровый демонит, который метнул кусок стены, был немедленно пущен на опыт. С него выпала синяя награда, но подобрать ее было нельзя, нужно было спешить. Улицы превратились в поле боя. У многих магазинов была охрана, но врагов было слишком много, и к тому же они умели летать. Здесь не было ни намека на нормальную битву. Все вокруг кишело тварями, уши закладывало от их воплей. Под ногами все скользило от крови и копошащихся тел. При этом, кто кого бьет, разобрать было категорически невозможно. Стояла такая неразбериха, что в сумятице яростно сплетенных тел уже было сложно отделить друзей от врагов. Как гром среди ясного неба появились они, отряд неизвестных в неизвестном снаряжении с оружием, что стреляет лазерными лучами. Неизвестные не останавливались, они стремительно продвигались по залитым кровью улицам, уничтожая всех врагов, что попадали в их поле зрения. Демониты были легкими целями, они крупные, любят парить на одном месте, да и в целом летают довольно медленно, во всяком случае не быстрее лазерного луча, а опыт. За них давали так много опыта, что Сергей проклял бы все на свете, если бы упустил возможность пристрелить монстра. Так считал каждый в отряде, потому стоило попасться на глаза какой-либо летающей хрени, как ее сразу же превращали в решето. Там, где проходил отряд, оставались горы поверженных чудищ. Тем самым они спасли сотни жизней, а в некоторых случаях их появление даже на пару мгновений решало исход сражения. Вскоре отряд добрался до первой точки своего маршрута. «Прибыли», — сказал мужчина, посмотрев на свою уставшую спутницу. Им пришлось передвигаться чуть ли не бегом, даже сражались, не останавливаясь. Здание Малары выглядело целее всех остальных в округе. Перед воротами расположилась многочисленная охрана, которая отбивалась от чудищ, прячась за спешно возведенными укреплениями. Хоть охрана и понесла некоторые потери, но они истребили более сотни демонитов. Сергей с бойцами мгновенно зачистили территорию, не брезгая воровать опыт у защитников, убивая практически поверженных ими демонитов. «Спасибо». Посмотрев в глаза мужчины, девушка искренне поблагодарила его и скрылась за мощными воротами, которые тут же заперлись с той стороны. Отряд незамедлительно двинулся дальше. «Босс, вы что, с паучихой того?» – спросил широко улыбающийся пироманьяк. «Замолчи и не напоминай. Если кто-то проболтается, я думаю, вы знаете, что вычислить это будет проще простого». С жуткой улыбкой на лице произнес босс, и каждый понял, что кара будет страшна. Торговый круг был быстро преодолен, а вот в круге бедняков там все было залито кровью и телами. Эту территорию практически не обороняли. Этим днем активность зомби, выходящих из тумана, увеличилась в 20 раз, потому городу пришлось отправить больше войск на патруль границ. Пробиться через первый круг было тяжело. Слишком много демонитов и мало тех, кто мог им противостоять. Некоторые улицы были в огне, часть перекрыта, а остальные залиты кровью и засыпаны телами. «Я заметил, что мертвые не превращаются в зомби. Похоже, эти существа не могут заразить зомби вирусом», — подметил профессор. Он тоже был вооружен винтовкой и вполне неплохо из нее стрелял. «В то же время с них можно получить награды, но с низким шансом. Монеты опыта с них дается гораздо больше, чем с мутантов». «Заметил. А еще заметил, что их до хрена. Хватит трепаться, прорываемся, иначе не успеем выбраться». Рявкнул босс, бросив мимолетный взгляд на огромную рожу демона в небе над городом. Демониты прятались на крышах, за углами, либо попросту жрали людей. Из-за этого скорость отряда была весьма ограничена. Приходилось отражать нападения со всех сторон, разве что снизу никто не атаковал. «Босс, оружие перегрелось». «Понял, держи другое». «Босс, у меня тоже». «Хорошо». «Босс, да что? Впереди солдаты». «Понял, уходим направо, а то еще заставят помогать защищать город». Армия бросила границы и вернулась, дабы защитить город, но и на них напали демониты, потому те задержались. Солдаты выглядели потрепанно, но их было достаточно много для того, чтобы представлять опасность даже для отряда людей. К счастью, Сергея никто не остановил, а дальнейший путь уже был зачищен от тварей. Куда ни глянь, всюду царила разруха. Казалось, тут прошел кровавый торнадо. Здания порушены, дороги выворочены, трубы согнуты так, что вообще непонятно, какой силой это можно было сделать. И все, буквально все, было покрыто кровью, ошметками тел, оторванными конечностями и трупами. Но у бойцов, прошедших через такие кровавые битвы, как Брюссель и Блуждающий остров, такие картины уже не вызывали рвотный рефлекс. Хотя и не сказать, что вид был приятный. Профессор так вообще был не против изучить внутреннее строение инопланетян и их органы. Но времени не было. Выбравшись из города, отряд двинулся к ковчегу. «Босс, смотрите!» — крикнул пироманьяк, указывая на небо. Дракон сражался с демонитами, но тех было очень много, его облепили со всех сторон. «Готье, попробуй спасти дракона и приведи к нам, если откажется, то в топку». Парень кивнул и, отойдя в сторону, превратился в огнедышащего ящера. Взмахнув мощными крыльями, отчего вокруг закрутились тугие вихревые воронки, он стрелой рванул вверх и помчался в небеса. Не сбавляя хода, он выгнул жуткую голову, выпустил длинное алое пламя, подпалив 30 демонитов и протаранив еще троих. А потом вдруг резко остановился прямо в воздухе, затормозив свое огромное тело движением крыльев, перекувыркнулся через голову и с ревом ринулся вниз. От скорости его движения вокруг засвистел ветер. Уже через мгновение он был у другой группы чудищ, выпуская широкую, пышущую жаром струю пламени, будто адская домна, выжигая толпу демонитов. Увидев подмогу, да не простую, а от одного из собратьев, дракон взревел и закрутился, сбрасывая с себя проклятых тварей. Завязалась жестокая битва. Зеленый грыз рвал и сбивал демонитов. Красный прикрывал, сжигая по куче тварей за раз. Он был плох в ближнем бою, потому старался близко не подлетать. Когда последнее чудовище погибло, красный дракон взревел и помчался к ковчегу. Зеленый засомневался, но все же решил последовать за ним. «Босс, вы в порядке?» — раздался взволнованный голос Сири, стоило Сергею оказаться в убежище. В гавани их телепатическая связь блокировалась, из-за чего девушка очень переживала за него. «Да, все хорошо. Как дракона или дракон окажется в убежище, отчаливаем, валим куда подальше». «Босс, это тот же демон. Он преследует нас. Мы не сможем скрыться». «Другой мир спрячет», — раздался голос сердца мира. «Летим к планете. Змеюга говорит, что там мы сможем спрятаться. Она же недалеко, да?» «Да». «Отлично. Юбер, что у вас?» «Отступили в цитадели. Жители эвакуированы. Тварей много, очень много. Но проблем пока нет. Отбиваемся», — ответил Юбер. По его речи было понятно, что он недавно совершил внушительную пробежку. «В смысле нет? Я вижу, как эти ублюдки крылатые буянят в промышленном и жилом секторах». Сергей быстро осмотрел территорию убежища. Все кишело демонитами. 1020, не меньше. «Драконы здесь», — сообщила Сири. «Все, отчаливаем». «Слушаюсь». Сергей переместился в цитадель и переместил туда свой отряд. Оборона и правда держалась, но основной причиной было то, что чудовища не спешили атаковать. Еще с гавани босс подметил, что демониты неровно дышат к разрушению построек. Особенно к этому неровно дышат твари, обладающие огненным дыханием. Такие мини-дракончики-пироманьяки. Взяв отряд стрелков, Сергей перемещал их к таким тварям, а когда тех умножали на ноль, переносил отряд к следующему гаду или гадам. Приманка на зомби не работала, что, в принципе, было очевидным. А вот самих зомби на границе скопилась целая орава, и это было опасно. Через час начало темнеть. Стрелять из лука или арбалета по летающим тварям было тяжело, а делать это ночью практически невозможно. Появились раненые. Демониты хватали защитников и скидывали со стен. Смертей не было, но лишь благодаря боссу, что в режиме реального времени наблюдал за всем убежищем и переносил падающих. Набранную скорость падения погасить было невозможно, потому он переносил падающих к озеру, точнее сбрасывал над озером. А потом мокрых и напуганных возвращал на стену. Ну или в госпиталь, если те успели пораниться, особо впечатлительных в туалет или ванную. Свою лепту в оборону убежища вносили и летающие ящерицы. Драконы долго бушевали, точнее бушевал зеленый, Хагати его прикрывал. Лишь где-то через 2 часа ящеры начали уставать и приземлились на территорию цитадели. Готье обратился в человека и присел на мягкую землю. Он невероятно устал, а его манна была практически истощена. Зеленый дракон же обомлел, увидев превращение своего соплеменника. Подойдя ближе, дракон опустил голову к самой земле, смотря на человека. «Я человек», — сказал мокрый от усталости парень с помощью переводчика. «Человек. Но ты можешь превращаться в дракона», – прорычал дракон, но переводчик легко трансформировал все в человеческую речь. Дракон же разумный монстр, потому и говорить умел. «Уникальный навык», – ответил немного напуганный парень. Драконья голова была слишком уж велика. «Превратись обратно ненадолго, прошу». «Я... хорошо». Парень обратился в дракона, но у него не было сил даже стоять, потому он лежал трупиком и тяжело дышал. Превращение забрало остатки манны. Зеленый подошел ближе, внимательно осматривая собрата, но потом резко перевернул красного на спину, раздвинул тому конечности в разные стороны. «Что ты делаешь?» Взревел обалдевший красный. Хвост зеленого прошелся по всему телу красного, но особенно тщательно тот изучал район бедер. Хотя все было защищено драконьей чешуей, но хвост сумел нащупать небольшой бугорок. Готье пытался вырваться, но зеленый был сильнее, гораздо сильнее. «Ты красивый и достоинство большое. Будешь моим самцом», — подытожил Зеленый, а после обратился в человеческую девушку. Низенькую, 155-160 сантиметров ростом, хрупкую, с карамельной кожей, длинными и сине-черными волосами. Волосы были настолько густыми, что закрывали всю спину и попу. Два локона спереди прикрывали грудь первого размера и достигали колен. Невероятно привлекательное лицо, большие глаза цвета неба. Только вот зрачки были, как у рептилий. Но это делало ее еще милее, а на лбу торчало два маленьких рога. Дракониха строго смотрела на лежащего на спине красного дракона и ждала, когда тот превратится обратно в человека. Парень уронил челюсть, когда увидел перед собой красавицу. Ему всегда нравились миниатюрные девушки, а тут перед ним стоит его, можно смело это утверждать, идеал красоты. К тому же девушка была полностью голой. «Ты в этом обличии ничего так. Будешь моим самцом», — заявила девушка на неземном языке. «Я... да, буду». «Я не спрашивала», — фыркнула девушка и заозиралась. «Скажи, где мы? Тут такая мощная жизненная сила, она опьяняет». Пока Готье выкладывал все, о чем его спрашивали, на стенах продолжалось сражение. Демонитов было еще много, и они не спешили атаковать цитадель, потому сражение было вялым, но очень напряженным. Хитрые твари старались пользоваться тьмой для нападения. Прожекторов и осветительных приборов сильно не хватало, а магазины и прочие функции не работали из-за вторжения. Бойцы постоянно ждали нападения, из-за чего их нервы были на пределе. Ночь выдалась тяжелой. Количество раненых постоянно росло, как и поврежденных городских построек. Но с первыми лучами солнца сражение перешло в финальную фазу. Мерзких тварей начали отстреливать, как мишени в тире. И к завтраку последняя была убита. «Внимание! Вы отразили вторжение пространственных демонитов. Добыча собрана и перемещена на склад. Вы получили 970 220 монет и 1026 наград». «Наконец-то! Стоп, а биоматерия? Не дают? Жалко. Но монет дали неплохо, очень неплохо. Да и опыта». Добив последнего демонита и получив сообщение, морально уставший мужчина присел на землю. «Уровень 13. Опыт 13572 из 20480. 66%. «Неплохо. 62%. Только вот мой город...» Сергей с болью в сердце осмотрел свои владения. Многие жилые строения были существенно повреждены. Центральная часть так вообще превращена в руины. Промышленный сектор разрушен, все хитги истреблены. Курятник порушен, а кролики сожрали парочку демонитов. Около забора скопилось внушительное количество зомби и мутантов. Некоторые уже перелезли через забор. В лесу феи... Мужчина приметил необычную активность. Два дракона улетели охотиться, и уже 2 часа от них ни слуху, ни духу. И теперь было понятно, почему. Сейчас Сергей наблюдал, как более крупный дракон лежал поверх красного и активно двигался. Кто кого любит, мужчине было неинтересно, и он переместил взгляд в общественный сектор. Он, к счастью, пострадал меньше всех. Впрочем, там и сооружений почти не было. «Прибыли. Ты должен отправиться на планету. Убей врага, приведи выжившего. Тогда я уговорю планету помочь нам». В голове раздался раздражающий голос сердца мира, а следом Сирия. «Босс, мы прибыли. Я ощущаю энергетическую воронку. Что дальше делать?» С легким напряжением в голосе спросила Сирия. «А ты никогда не была в других мирах?» «Нет». «И я нет. Сердце, что нам делать?» «Двигаться в воронку». «Внимание! Вы прибыли к поглощаемому пространственным океаном миру под названием Тилиан. Пожалуйста, выберите, на чьей стороне вы будете сражаться». Если предпочтете сторону захватчиков, то вы сможете выбрать до 5 точек высадки, а когда планета будет поглощена, получите награду в зависимости от вашего вклада. Побеждая защитников и жителей мира, вы будете получать особые награды. К тому же имеется шанс получения книг навыков убитых вами врагов. При выборе защитников вы попадете в случайную точку. Побеждая захватчиков, есть шанс получения книг навыков убитых вами врагов. Сделайте выбор. «Защитники, конечно, но это как-то несправедливо», — ответил мужчина. Совсем недавно убежище вошло в воронку, и тут же пространственный океан потух. Если точнее, то его заволокло серой пеленой. Сири сказала, что они временно защищены, потому как излучение планеты перекрывает излучение убежища. Демон не сможет найти его. Впрочем, никто его не сможет найти. Даже зомби перестанут появляться из тумана. Поздравляем! Вы приняли сторону защитников Тилиана. Определите место для установки портала. Внимание! Портал действует 2 минуты. Повторный вызов возможен лишь через сутки. Внимание! Функции убежища позволяют свободное перемещение между убежищем и планетой сразу после убийства первого врага, за которого можно получить опыт. Понятненько. Точнее, не совсем. А там воздух есть? Радиация? Вдруг там Марс? Переместившись в центр убежища, Сергей нашел лишь руины, а вот стол, ноутбук и все, что на столе, уцелело. Их попросту не могли тронуть из-за какого-то системного барьера. Добравшись до дыры в земле, мужчина вызвал змея. Так общаться было гораздо проще, чем через телепатию, ибо сердце какое-то заторможенное. Змей кратко поведал о мире, который они должны помочь защитить. Опустошенная планета, воздух загрязнен и ядовит. Флора и фауна практически вымерли, пресной воды нет, вся она ядовита, впрочем, как и почва. «Что же за существа там обитают-то?» Пробормотал босс. Он, как и отряд бойцов, экипированных в снаряжение 4-го уровня, стоял перед порталом. Их было 8 по числу полных комплектов брони. Лишь 4-й уровень позволял выживать в опасных условиях. Правда, по словам профессора, его регенерация спасет даже от радиации. Сердце настаивало, что Сергей должен лично спуститься на планету. Последний раз осмотрев своих бойцов с лучевым оружием в руках и рюкзаками за спинами, он сделал шаг в неизвестность. В это время в окрестностях Лиля – подземная парковка какого-то маленького городка. На последнем уровне парковки неожиданно стало светло. Десятки объектов из плоти, очень похожих на початки кукурузы, засветились. Точнее, засветились огромные кукурузины. В ярко-красном свете можно было различить движение внутри. В сердцевине пылающих кукурузин что-то копошилось. А после... После показалась рука, будто вырвавшаяся наружу, продрав оболочку, и прозрачная жидкость вылилась из образовавшейся дыры. Следом за рукой показалась голова. Она была красной и выглядела ужасающе. Разорвав пленку, отделяющую монстра от внешнего мира, существо выбралось, но оно было не одно. Сотни. Тысячи. Выглядели они как красные зомби из Парижа, но немного иные. Подобные сцены происходили повсюду во Франции. Пустоши. Территория разрушенного и поглощенного песком города. По узкой улице мчались два мощных робота, массивных и хорошо бронированных. Только вот выглядели они так, будто их пожевал пространственный демон. «Лиара, беги быстрее!» – раздалось из динамиков 4-метрового робота желтого цвета. «Топлива почти нет. Я не смогу. Прости меня. Выживи хотя бы ты!» — ответил женский голос из 3-метрового робота белого цвета с камуфляжным окрасом. Он имел множество повреждений и обильно терял темно-синюю жидкость. Из спины шел серый дым, и что-то грохотало в корпусе. «Дура, тайник уже близко! Черт, они уже здесь! Прячься!» Стена разрушенного дома, что была впереди, рухнула, и из огромной дыры показались люди. Точнее, они были похожи на людей. Множественные повреждения выдавали в них машины. Под искусственной кожей скрывался металл и провода. Два десятка механических людей, рыча и кряхтя, помчались на двух огромных роботов, словно большая группа пираний на акулу. «Я тоже буду сражаться!» – воскликнул белый робот. «Прячься, дура, и не трать последние капли энергии!» – крикнул желтый робот и с мечом наперевес помчался на врага. Его трехметровый меч-бензопила с грохотом разрезал противников на части. Во все стороны летели металлические детали, темная жидкость и какие-то бионические органы. Впрочем, некоторые, казалось, были самыми настоящими. Внимание! Попытка заражения. Сработал антивирус. Атака отражена. Установлен временный барьер. Твари! Со спины неожиданно оказался ловкий робот 2,5 метра высотой. Он, попросту спрыгнув с высоты, сразу же вонзил в огромный желтый корпус свои клинки, после чего десятки красных проводов вцепились в поврежденные участки брони, пытаясь пробраться к системам машины. «Зак!» – крикнул белый робот и коротким мечом пробил ядро вражеского робота, которое было чуть ниже шеи. «Спасибо!» Метнув останки убитого робота, Зак достал со спины большое орудие. «Сдохните!» Из орудия на три десятка врагов посыпались металлические стержни, которые прошивали киборгов насквозь, но обойма почти мгновенно опустела. Предыдущие бои истощили боезапас. Робот зашипел, и корпус вскрылся. Из него показался человек в защитном снаряжении. Он ловко выбрался из своей машины и помчался к Лиаре, чья махина потеряла остатки энергии и лежала неподвижно. Достав энергетический нож, Зак ловко вскрыл корпус, успев до появления врагов. «Пошли, мы нашумели. Скоро здесь будет больше зараженных», сказал мужчина, протянув руку девушке в защитном снаряжении. «Угу», – раздался женский голос из динамика металлического шлема. Девушка протянула руку в ответ и позволила вытащить себя из мертвой машины. Ловко спрыгнув с металлолома, они помчались по улицам, но вскоре появились преследователи. «Измененный!» – ахнула девушка, увидев, как впереди из-за угла показалась страшная машина. Она вся была в металлических деталях, странным образом пришитых к корпусу. «Беги, я задержу, а ты беги к тайнику!» Бросив последний взгляд на любимую, мужчина обнажил энергетический нож и помчался к врагу, однако... Огромный энергетический разряд смел измененного и ближайших к нему зараженных, после чего десятки лазерных лучей добили оставшихся, а следом... Говорит по-русски. «Какого хрена? Где мой опыт?» Внимание! Вы были заблокированы в системе. Конец третьей книги. Текст читал Иван Никонов.